Эд Макин ехал в своем пикапе, направляясь к Ньюту. Он слетел с дороги и врезался в опустевший магазинчик хот-догов, принадлежавший Пучу Байли. Ударившись лицом о руль, отделался контузией. Реакции его замедлились. Он сидел и оглядывался по сторонам, потерянный и напуганный. Венди Фанин как раз вылезала из подполья, неся под мышками две банки закатанных персиков. С тех пор, как началось обращение, Венди не могла есть ничего, кроме персикового компота, и за последние 4 недели опустошила 90 с лишним банок. Завопив, она всплеснула руками и подкинула склянки, как заправский жонглёр. Они рухнули и разбились вдребезги на бетонных ступенях. Повсюду разлетелись персики, потекли липкие струи сиропа. «Бобби», — заторможенно подумала она, — «Бобби Андерсон горит». Нэнси Во стояла, тупо уставившись в окно, которое выходило на задний дворик, и думала о Джо. Вспоминая о нем, она все чаще предавалась грусти. В глубине души Нэнси лелеяла тщетную надежду, что со временем, когда обращение наберет должную силу, тоска ее отпустит, ведь с каждым днем горечь уходила все дальше и дальше. Страдать по Джо было приятно, и расставаться с этой болью она не спешила. По логике вещей, как будто глупо, но, тем не менее, факт оставался фактом. Когда в ее голове раздались дикие вопли, она резко дернулась и проломила лбом тройную оконную раму. Сигналом воздушной тревоги накрыл Хейвен безмолвный крик Бобби. На миг все замерло, и разом хлынули на улицы города его обновленные жители. Их взгляды пылали. Смятение, боль и ужас сменились лютой злобой. Каждый знал, кто стал причиной жалобных воплей их агонизирующей подруги. И пока это длилось, в эфире невозможно было ничего разобрать. Все перекрывал жуткий вопль. Оставалось лишь слушать. Потом крики сменились предсмертным хрипом эфира, после которого наступила полная тишина, что могло означать лишь одно — она умерла. Мгновение спустя раздался ровный, уверенный ритм мысли. Дик Эллисон оправился от удара и взял на себя командование. «На ферму! Все до единого! Остановить его, пока ничего больше не натворил!» Его слова подхватила Хейзел, усилив, влившись в ритм его мыслей вторым голосом. «На ферму, Бобби! Спешите туда! Все до единого!» Вступил мысленный голос Кайла. Теперь это было трио. Голоса набирали силу, распространяясь все дальше. «До единого! Остановите его!» Голос Эдли. Голос Ньюта Берингера. «Пока он ничего не натворил!» В единый глаз слились мысли тех, кого Гарднер про себя окрестил сарайщиками. Властный и четкий, не допускающий возражений. А впрочем, никому во всем Хейвене не приходило в голову им перечить. «Остановить его, пока он не повредил корабль! Остановить, пока не повредил корабль!» Розали Скэхан размораживала треску на ужин. Заслышав команду, она бросилась вон из кухни, позабыв выключить воду, которая так и лилась на рыбу. Ее муж на ту пору колол дрова на заднем дворе. Когда раздались крики Бобби, он чудом не ампутировал себе пальцы на ноге. Не говоря ни слова, они сели в машину, завели мотор и устремились на ферму Бобби, что находилась в 4 милях от их дома. Выезжая на дорогу, едва не сбили Эльта Баркера, который в тот момент выруливал с автозаправки на своем стареньком Харлее. Фриман Мосс мчал, вцепившись в руль лесовоза. В душе он чувствовал досаду, он симпатизировал Гарду. Как говаривал папаша Фримана, была в этом парне соль. Правда, все это, конечно, не остановит его, когда придет черед вырвать тому кадык. Энди Бозман сидел за рулем Олдсмобиля Дельта-88. На пассажирском сиденье примостилась жена с трепетно оберегаемой сумочкой на коленях. В ней лежал молекулярный ускоритель, способный прожечь 2-дюймовую дыру в любом предмете за 15 секунд, нагрев его на 1000 градусов. Она собиралась превратить Гарднера в вареного рака. «Только бы подобраться поближе», — твердила она. «Дайте 5 футов, мне больше не надо». Миссис Бозман знала, что за пределами этой дистанции прибор работает ненадежно. В свое время она могла повысить дальность действия до полумили, но не сделала этого, о чем теперь страшно жалела. Просто Энди уж больно капризен.

Женщина тоже кричала, просила ее отпустить, хотя порой в ее голове крутились пугающие, ненавистные сцены. От них даже Эву становилось не по себе. Так что да, лучше всего заснуть легче и забыть обо всем. Да только вот как же Дэвид? Дэвид умирал. Его мысли поначалу улавливались легко, теперь же их словно закручивало в бездонную спираль, которая вела к потере сознания и затем к смерти. Потому-то Эф и боролся с тьмой. Он поборол ее и закричал: «Вставай! Вставай! Ты видишь солнечный свет! И я его помню! Дэвид Браун тоже хочет ходить под солнцем! Так вставай же! Вставай! Вставай! Вставай!» В голове Гарднера отчетливым ритмом билась мысль. И даже не ритмом. Она перла через мозг, как машина на стеклянных колесах, нещадно пропахивая нежную мякоть. «Вставай! Мальчик Дэвид! Вставай! Хочет Дэвид! Вста! Ходить под солнцем! Вставай же!» «Ладно», — пробормотал Гарднер, шамкая полным крови ртом. «Я слышу тебя, слышу! Отстань уже!» Кое-как он встал на колени. Попытался подняться на ноги. Мир качнулся, в глазах потемнело. Дурной знак. Хорошо, хоть бы хрусткий режущий голос чуть-чуть унялся. Гард ощущал, что владелец его каким-то образом смотрит его глазами, словно сквозь немытые окна, будто видит сквозь них сон. Видит то, что видит и сам Гарднер. Он вновь попытался подняться и вновь впустую. «Эх, какой же я дурак!» — проскрипел Гард. Выплюнул изо рта два зуба и пополз через двор к сараю. Весь Хейвен был брошен на травлю Джима Гарднера. Они ехали на машинах, пикапах, тракторах, гнали на мотоциклах. Миссис Айлин Креншоу, женщина из Эйвена, которая расстроила своим безучастием Хелли Брауна, когда тот давал второе магическое гала-представление, мчалась на позаимствованном сына Галина дюноходе. Позади нее гнал преподобный Гурингер. Жиденькие седые лохмы отчаянно раздувались ветром, являя миру обгорелую лысую макушку. Верн Джерниган ехал на катафалке, который в свое время пытался переделать в дом на колесах, еще до того, как обращение вошло в полную силу. Люди стекались отовсюду, заполняя дороги. Эшли Руваль лавировал среди пешеходов, неистово накручивая педали своего велосипеда. Дома он оказался довольно рано и успел прихватить самоделку, то, что он называл «пестик-пиф-паф». Еще весной он пылился на чердаке в куче старых игрушек. Теперь же, оснащенный батарейкой на 9 вольт и платой, вынутой из говорящей азбуки младшего братишки, пестик являл собой оружие, представляющее интерес для Пентагона. Он пробивал в предметах дыры. Большие такие дырищи. Пестик был прицеплен к багажнику, тому самому, на котором совсем недавно паренек развозил подписчикам газеты. Они мчались, как угорелые. Не обошлось и без инцидентов. БМВ Эрли Хатчинсона въехал в универсал Фанинов, и хотя погибло два человека, это никого не остановило. На такие пустяки уже просто не обращали внимания. Эфир был наполнен мысленными голосами. Все в унисон твердили: «Пока он не повредил корабль! Пока он не повредил корабль!» День выдался ясный, прекрасно подходящий для убийства. А уж если кого на этом свете и стоило убить, так это Джеймса Эрика Гарднера. И 500 добропорядочных горожан, которые научились кое-каким новым трюкам, хлынули на улицы единой волной. Они прибывали, прихватив свое обновленное вооружение. Уже на полпути к сараю Гард заметил, что чувствует себя намного лучше. Может, открылось второе дыхание, а может, он попросту избавился от основной дозы валиума. Не исключено, что старик каким-то образом его подпитывал. Как бы там ни было, Гард нашел в себе силы подняться на ноги и остаток пути преодолел в припрыжку. У двери замер на миг, пытаясь унять сердцебиение. Случайно опустил взгляд и заметил дыру в двери. Совершенно круглую, с корявыми зазубринами по краям. Ее словно прогрызли в доске. Так значит, вот как выбрался из сарая пылесос, который так лихо управлялся с кнопками лебедки. Надо же, додумались нацепить на пылесос режущую насадку. Как говорится, новый улучшенный образец. Начисто свихнулся народ. Он обошел строение с леденящей кровь мыслью, почти уверенностью, ключа там не будет. «Слушай, Гард, сколько можно? Расслабься уже, наконец! С какой стати?» Ключа действительно не было. Исчез. Гвоздик, на котором он раньше висел, оказался пуст. Гарда прошиб пот. Дрожащий и изможденный, он привалился к стене и вдруг увидел, как что-то блеснуло в траве. Судя по всему, гвоздь расшатался, и он сам погнул его в прошлый раз нечаянно, даже не заметив. Вот ключ и соскользнул. Превозмогая боль, Гарднер наклонился и поднял находку. Заковылял обратно к двери. Время летело стремительно, и очень скоро они появятся здесь, примчатся за ним. Гард не питал ни малейших иллюзий. Надо спешить. Покончить с делами в сарае, а потом пулей к кораблю, пока его не опередили. Да только как тут успеешь? Нереально. А раз так, нечего и пытаться. Когда он добрался до двери, вдалеке послышался рев моторов. Гард сунул ключ в замочную скважину и промахнулся. Слепило солнце, отбрасывая от его тела крохотную лужицу тени, которая едва отделялась от пят. И снова Гард попытался вставить ключ в замок, на этот раз удачно. Повернул его, распахнул дверь и скользнул в сарай. Его окутала прозрачная зелень. Было ярко, как никогда. Здоровая, наспех сколоченная махина, преобразователь, наматывала круги. Но только на этот раз крутилась куда быстрее. Светились даже серебристые платы, испещренные дорожками микросхем, по которым бегали и искрились зеленые огоньки. Гард осмотрелся. Старик, парящий в своей зеленой ванне, взглянул на него единственным уцелевшим глазом. Невыносимая мука читалась во взгляде, при этом старик был явно вменяем. «Используй преобразователь! Спаси Дэвида!» «Старик, за мной идут!» — проскрипел Гарднер. «Время поджимает! В углу! В дальнем углу!» Он взглянул в угол и увидел нечто, напоминающее одновременно и телевизионную антенну, и здоровущую карусель для детской кроватки, и решетку, которую женщины раскладывают на заднем дворе, чтобы сушить белье. «А ну! Вынеси это во двор!» Гарднер действовал быстро, не задавая вопросов. Время было на исходе. Штуковина крепилась к небольшой квадратной платформе, где, судя по всему, помещались батарейки и электроника. При ближайшем рассмотрении то, что издалека напоминало изогнутые ответвления телеантенны, и оказалось тонкими стальными трубками. Он схватился за центральную ось. Сама по себе вещица весила не так много, но уж очень неудобно она была устроена, сразу и не подберешься. Придется ступать на больную ногу, иначе никак ее отсюда не выволочь. Гард оглянулся на емкость, в которой плавал дед. «Ты уверен в этом, ветеран?» Ветеран промолчал. Зато ответила женщина. Она открыла глаза и глянула на Гарда. Сколько же яда умещалось в одном взгляде, точь-в-точь колдовской котел с адским зельем. Боль, усталость, тошнота — все сгинуло, отошло на второй план. Гард смотрел на нее как зачарованный. В эти мгновения он оценил всю суть страшной женщины, которую Бобби называла сестричкой, ощутил ее мощь и власть. Он понял, почему Бобби спасалась от нее, как от злобного чудовища. Потому что она и была чудовищем, ведьмой. И даже теперь, в своей страшной агонии, ненависть ни на минуту ее не покинула. «Хватай, тупица! Я сама ее запущу!» Гард перенес вес тела на раненую ногу и заорал от боли, пронзившей его существо от лодыжки до мошонки, уязвимого сдвоенного мешочка. «Тихо! Не спеши!» — это старик. Прибор приподнялся сам, не слишком высоко, на пару дюймов. Еще ярче стал жуткий болотный свет. «Тебе придется направлять его, сынок!» «Ну, с этим-то он справится!» Конструкция парила в зеленом свете, словно остов безумного пляжного зонтика, подпрыгивая и кивая, отбрасывая на стены и пол длинные причудливые тени. Гарднер неуклюже скакал следом, не желая и не смея обернуться и встретить взгляд этой сумасшедшей. В голове упрямо билась одна и та же мысль. «Сестра Бобби Андерсон — ведьма! Ведьма! Ведьма!» Гард вывел прыгающий зонтик на солнечный свет. Фриман Мосс подоспел первым. На том самом лесовозе, который когда-то подобрал Гарда на обочине. Лихо вырулил во двор. И, не дождавшись, пока стихнет старческое попёрдывание натруженного движка, выпрыгнул из кабины. «О, боже мой, кого я вижу! Вон он! Этот наглый гад! Стоит тут собственной персоной, вцепившись в какую-то вешалку для мокрого белья. Совсем запыхался. Марафонец, мать вашу! Одну ногу поджал, как собака. И кроссовка вся в крови. Видно, успела тебе Бобби вмазать перед смертью, гадина ты поганая». Приятель Бобби, от чьей руки она приняла смерть, похоже, уловил эту мысль. С усталой усмешкой поднял взгляд. Он стоял, вцепившись в рамку на подставке, которая служила ему опорой. Фриман зашагал навстречу, не удосужившись захлопнуть водительскую дверь. Та осталась болтаться на петлях. Было во вражьей ухмылке что-то наивно детское. Ах да, это зубы. Впереди не хватало нескольких резцов. И физиономия Гарда теперь напоминала страшную рожицу, вырезанную ребеднёй из тыквы. Господи, а ведь ты казался мне неплохим парнем. Эх, да что же ты наделал? Ты что здесь забыл, Фриман? Спросил Гарденер. Не послушался меня? Ехал бы лучше домой. Сидел бы сейчас перед телеком, смотрел матч Red Sox. Забор-то уже давно выкрасили. Ах ты, образина! Мосс выскочил из дома без рубашки, успев лишь набросить пуховый жилет. Он откинул полы, обнажив, нет, не прибор и не хитроумную новоделку. Под пуховиком скрывался Кольт Вудсман, который тот быстро выхватил из-за пояса. Гард так и замер с приподнятой ногой, вцепившись в опору колченогой сушилки. «Закрой глаза! Ты умрёшь быстро! Это единственное, что я могу для тебя сделать!» «Пригнись, идиот! Иначе не сносить тебе головы, когда у него башка слетит с плеч! И мне плевать, кто из вас сдохнет, так что пригнись, если хочешь жить!» В резервуаре Уэн Андерсон адским огнём полыхнули глаза. Столько в них было ярости и необузданного гнева. И пусть у неё не осталось зубов, она скрежетала пустыми дёснами. Скрежетала и скрежетала, а изо рта её исторгалась струйка пузырьков. Свет стал пульсировать, набирая обороты. Всё быстрее и быстрее, пока мигание не слилось в единую дрожащую пульсацию, будто в стробоскопе. Жужжание сменилось низким электрическим гулом. В сарае повис запах озона. На единственном включённом мониторе появилось слово «программа», и тут же «уничтожить». Запись быстро мигала вновь и вновь. «Пригнись, дебил, или умри стоя, мне плевать!» Гарденер резко дёрнулся вниз, ударившись о землю повреждённой ногой. Болью стрельнуло в пах. Он рухнул на колени и замер в пыли. Над головой начала медленно раскручиваться железная рамка. Мосс ошарашенно замер, едва не выронив пистолет. В самый последний момент он всё понял. Изменился в лице, но сделать уже ничего не смог. Тонкие зелёные струи прочертили двор. Рамка раскручивалась, разбрасывая по центробежной жидкий огонь. В этот миг агрегат походил на пляжный зонт. Огромный пляжный зонт, который какой-то чудак воткнул в землю так, что торчал лишь купол. Это был огненный зонт. Под ним скорчился Гард. Он зажмурил глаза и загораживал лицо рукой, словно прикрываясь от сильного жара. Правда, жара там не было. Во всяком случае, внизу, под колдовской поганкой сестрички. Фриман Мосс оказался на самой границе огненного периметра. У него загорелись брюки, вспыхнул жилет. Поначалу огонь был зелёным, но потом пожелтел. Мосс вскрикнул и отшатнулся, выронив пистолет. Всё быстрее вращалась адская карусель над головой Гарденера. Железные прутья, точно нелепо заломленные руки, висевшие над землёй, постепенно стали приподниматься, повинуясь центробежной силе. Огненная полоса хлестнула пятящегося Мосса, объяв пламенем плечи и лицо. Мысли Гарда рассек истошный крик, и не существовало способа спрятаться от него и не слышать. Взгляд поймал чудовищную картину. По лицу Мосса расплавленным шоколадом стекала кожа. Смотреть на это не было никаких сил. Гард по-детски закрыл лицо руками, словно увидел страшную сцену в фильме. Огненная спираль все ширилась, описывая во дворе Бобби смертоносные дуги и выжигая в песчанике стекленеющие полосы. В зону действия убийственной парасоли попали и лесовоз, и синий пикап Бобби. Сарай располагался чуть дальше. Вокруг него царило пекло, и очертания дощатой постройки, точно мираж, дрожали в нагретом облаке. Жарче всего было по внешнему кругу, а отнюдь не там, где, скорчившись, притаился Гард. Сначала запузырилась краска на кабине грузовика и по бокам пикапа. Почернела, вспыхнула и выгорела дотла, обнажив чистую белую сталь. В кузове грузовика валялись кучки мусора. Куски коры, стружки, опилки. Едва туда дошел огонь, они полыхнули, словно сухой хворост в печи. В пикапе Бобби стояли два мусорных бака из плотного прессованного гипса, и они не избежали огня. Спеклись, как кексы в духовке. На земле выгорел ровный круг. Там, куда доставали летящие зеленые брызги. Круглый, как блюдце, черный, как клеймо. На потрепанном водительском сиденье вспыхнуло армейское одеяло. Загорелись чехлы, а потом и горючая набивка. И вот уже пылала вся кабина. Не дать не взять огненная топка здоровущей печи. Черными скелетами в жарком пламени повыскакивали из сиденья пружины. Фриман Мосс вертелся и махал руками, точно киношный каскадер, который забыл надеть защитный костюм. По инерции он попятился и рухнул замертво. Мысленный клич Энн Андерсон перекрыл даже предсмертные вопли Мосса. «Ну что, съел? Съел клопа на палочке? Сдохни! Вот тебе!» И тут в ней что-то сломалось. Ослепительный зеленый свет вспыхнул на пару секунд и погас. Одновременно усилился электрический гул, от которого задрожали все доски и половицы в этой несчастной постройке. А потом гул оборвался, вернувшись к мерному зудящему похрапыванию. Голова Энн бессильно повисла в растворе. Ее волосы плавали вокруг, словно лохмы утопленницы. Слово на мониторе «уничтожить» погасло, как задутая свеча. И вместо него возникла прежняя программа. Огненный зонтик дрогнул и опал. Рамка, крутившаяся до этого с бешеной скоростью, стала замедлять вращение, ритмично поскрипывая, точно калитка на ветру. Распростертые трубки вернулись в исходное положение. Напоследок скрипнув, вертушка остановилась. Как раз в этот момент решил взорваться бензобак в автомобиле Бобби. Устремился к небу столб желтого пламени. Металлический обломок просвистел в опасной близости от Гарда. Он поднял голову и задумчиво уставился на пылающий пикап. Сколько раз мы ездили на нем в кинотеатр под открытым небом. Помнится, даже умудрились переспать под какую-то редкую скукотищу с Райаном Унилом. Что же стряслось? Господи, что же такое стряслось? Его размышления прервал голос старика, изможденный до нельзя и при этом настойчивый. «Скорее! Когда подоспеют остальные, я возьму на себя преобразователь! Но действуй быстро, мальчик! Дэвид! Поспеши, сынок!» «Время поджимает», — устало подумал Гарднер. «Господи! И так всегда!» Потный, с желтым как воск лицом, он поспешил к распахнутой двери сарая. Помедлив перед темным кольцом выгоревшей земли, Гард неловко перепрыгнул его, замахал руками, чтобы не упасть, и, чудом устояв, поскакал дальше. Едва за ним закрылась дверь сарая, в лесовозе со злобным грохотом взорвался сдвоенный бензобак. Кабину отшвырнуло прочь. Тяжеловоз опрокинулся на бок, и его протащило в сторону. Из пассажирского окна выскочили пылающие ошметки набивки, куски чехла, и разлетелись по всему двору точно огненные перья. Большинство из них потухли, коснувшись земли. Некоторые отнесло к самому крыльцу. Три или четыре штуки влетели в открытую дверь, подгоняемые легким восточным ветерком. Лоскуток горящего хлопка приземлился на книгу в мягком переплете, которую Гарднер оставил на столике недалеко от двери примерно неделю назад. Обложка загорелась. Другой фрагмент, волею судеб, приземлился в гостиной. Как раз на лоскутный коврик, который миссис Андерсон вязала собственными руками, запершись в спальне, а потом втайне от Энн, улучив минутку, отправила его в подарок Бобби. Когда Джим Гарднер вновь вышел из сарая, пламенем был объят уже весь дом. Свет в сарае едва теплился, напоминая оттенком стоячую воду в мутном пруду. Гарднер настороженно посмотрел на Энн, опасаясь встретить все тот же горящий взгляд. Но нет, она просто парила в воде, безвольно уронив голову, словно объятая глубокой думой, и лишь волосы свободно колыхались в неспешном потоке. «Она мертва, сынок. Если хочешь спасти мальчонку, делай это сейчас. Не знаю, надолго ли меня хватит. К тому же я не могу раздвоиться и одновременно следить за ними и поддерживать преобразователь». Он уставился на Гарднера, и тому стало невыносимо жаль старика. Хотя неизвестно, чего тут было больше — жалости или восхищения отвагой старого вояки. «А смог бы я так, поменяясь мы местами», — думал Гард. «Сделал бы хоть половину того, что сделал он. Зашел бы так далеко. Скорее нет». «Тебе, наверное, очень больно, да?» «Сынок, мне, конечно, не сладко, но уж я как-нибудь справлюсь. В смысле, если ты поторопишься?» «Поторопиться, да. Что же он тут разводит волынку?» Рот его вывернуло в очередном изматывающем зевке, и он решительно шагнул к устройству, которое размещалось внутри и снаружи оранжевого ящика, того, что старик называл «преобразователем». «Программа?» — взывал монитор без клавиатуры. Хилман мог бы подсказать ему, что делать дальше, но Гарднер в этом не нуждался. Он и сам прекрасно знал. А еще ему вспомнилось кровотечение и душераздирающий звук в тот момент, когда он пытался поэкспериментировать с левитирующим приборчиком Мосса. По сравнению с этим агрегатом, та игрушка оказалась детским конструктором для сборки деревянных избушек. Правда, с той поры, хочешь не хочешь, а он и сам уже порядком продвинулся по пути обращения, и теперь оставалось уповать на то, что этого до... «Господи, сынок, очнись! К нам пожаловали гости!» И тут слова Хилмана заглушил какой-то более громкий голос, который был ему смутно знаком, но чей он конкретно, Гард разобрать не мог. «Всем отойти, стоять на местах! Думаю, там один, только один, или, может, двое!» Это Хилман вновь подал голос. Гард ощутил, что внимание старика переключается на вертушку во дворе. Свет в сарае становился все ярче. Началась смертоносная пульсация. Дик Эллисон с Ньютом Берингером находились в паре миль от владений Бобби, когда до них донеслись мысленные крики Фримана Мосса. Мгновением раньше они чудом увернулись от Эльта Баркера, который не сумел вырулить и теперь летел по воздуху на своем железном коне. Этот процесс Дик наблюдал в зеркало заднего обзора. Эльт гордо парил над землей, похожий на Ивила Книвила, даже не будучи блондином. Примечание. Американский трюкач, прославившийся благодаря рискованным трюкам на мотоцикле. Потом трюкач выпал из седла и приземлился в придорожных кустах. Ньют нажал на тормоз, и джип, взвизнув, встал посреди дороги. Ньют был испуган и зол, и это явно читалось во взгляде, которым он одарил Дика. «Этот пустомель раздобыл прибор!» «Да, огонь! Какой-то...» И тут вдруг мысли Дика сорвались на крик. Ньют подхватил их и усилил. Из кадиллака Кайла Арченбурга отозвались Кайл и Хейзл Макриди. «Всем отойти! Стоять на местах!» Все встали. Замерли на местах. Они не слишком-то любили исполнять приказы, эти томинокеры. Но чудовищные крики Мосса, которые теперь уже стихали, убеждали без слов. Все остановились.

его не вырвало, и не оставалось ничего другого, как стоически переносить это на ногах. И он ходил, медленной неверной походкой, стараясь не лопнуть от натуги. Несколько часов он чувствовал себя, если не Твиддлдумом, то Твиддлдли точно. Желудок был натянут до нельзя. Казалось, только ткни, взорвется к чертям. Теперь то же самое творилось с его головой. Гард понимал, что находится на грани смерти, балансирует на лезвии бритвы. Так, наверное, чувствует себя циркач без страховки, летающий с трапеции на трапецию, который понимает, что от гибели его отделяет лишь шаг. И все же было здесь что-то еще. К осознанию риска примешивалось новое, странное и ни с чем не сравнимое чувство. Чувство переполненности и восторга. Впервые Гард немножко проникся сутью томинокеров, стал понимать, что ими движет, что подстегивает в неумолимом стремлении вперед. Боль хоть и не отступила, но немного уменьшилась. И несмотря на чувство предельной наполненности, он ликовал. Он насытился энергией до предела, словно принял чрезвычайно сильный наркотик, и теперь, как мощный Крайслер, заправленный под завязку, на холостых оборотах газовал, чтобы, взвизнув резиной, сорваться с места. И куда же сорваться? А никуда. Куда угодно. Хоть к звездам. «Ты пропадаешь, сынок!» Старик. Его голос был на удивление слаб, и Гард спустился с небес, решив вернуться к текущей задаче. Ему предстоит сдвинуть очередной комод. Ощущение-то было, конечно, прекрасно, но он чувствовал себя подлецом и вором. Он заставил себя вспомнить увиденное на корабле. Сухие истлевшие тела цвета бурой листвы, прикованные к гамакам галерные рабы. Сейчас он пожирал энергию старика. Тот питал его, теряя силы. Гард был вампиром, сосущим чужую кровь. Глядишь, так и навсегда застрянешь в этом состоянии. Не боишься им уподобиться? Гард направил старику отчетливую мысль. «Я с тобой, тягловая лошадка». Эф Хилман закрыл единственный здоровый глаз в немом облегчении. Гарднер повернулся к экрану, деловито прижав к уху ладонь. Сейчас он был похож на телерепортера в прямом эфире, который внимательно слушает вопрос ведущего из студии. В замкнутом пространстве сарая вновь замигали огни. «Слушайте!» И все прислушались. Все до единого. У них образовалось что-то наподобие селекторной связи, которая расходилась от центра по радиальной, во все концы. Сам же центр располагался примерно в паре миль от неприметного облачка дыма, зависшего над лесом. Все находились на связи и внимательно слушали. У них не было настоящей общины. Случайным именем назывались межзвездные скитальцы, странники без царя, цыгане без барона. И все же в трудную минуту, как скажем теперь, когда они находились на стадии регенерации и были чрезвычайно уязвимы, томинокеры предпочитали прислушиваться к голосам тех, кто прошел более высокую очистку. Томинокерам высшей пробы. Тем, кого Гарднер называл сарайщиками. «Самое время закрывать границы!» В сети прошуршал всеобщий вздох одобрения. Рут Макосланд легко узнал об этот мысленный вздох. Он походил на шорох опавших листьев под порывом холодного ноябрьского ветра. На какой-то момент сарайщики потеряли след Гарднера. Впрочем, они были довольны, что он отвлекся на что-то несущественное. Если потом и вздумает направиться к кораблю, путь туда будет отрезан пожаром. Единый голос расставлял пешки по своим местам, назначая, кому и где нести вахту. Несколько недель назад появился первый, весьма поверхностный план действий, который потом, по мере дозревания людей в сарае, обретал все большую ясность. Новые приборы изобретались будто невзначай. Но ведь и птицы также мигрируют на юг. Вдруг, повинуясь какому-то внутреннему зову, они ложатся на крыло с наступлением зимы, сами не ведая, что перед ними нет иного пути. «Что, милочка, а не слетать ли нам в Северную Каролину? Отличная мысль, дорогой!» Вот они и строили всякие вещички. Порой с их помощью убивали друг друга. Но в большинстве своем, закончив очередную поделку и с сомнением покачав головой, запихивали ее куда-нибудь с глаз долой, ибо не видели в обозримом будущем для нее реального применения. Кое-что они привозили на границу Хейвена в багажнике легковушки или в кузове грузовика, прикрыв брезентом. Тем же способом на границе оказался автомат с Кока-Колой, чьей жертвой пал Джон Леандро. Это было творение покойного ныне Дэйва Рутледжа, который в прежней жизни занимался обслуживанием подобных автоматов. И косилка Бенсона, что атаковала Лестера Морона, появилась на свет тем же путем. И подправленные телевизоры, плевавшиеся огнем, и детекторы дыма, один из них Гарднер увидел при первом посещении сарая. Они летали по воздуху, как проворные фрисби, испуская смертельные ультразвуковые волны. В некоторых местах стояли силовые барьеры, и почти все эти предметы легко приводились в движение с помощью специальных электронных штучек, в быту известных как «звонари», и не слишком отличавшихся от прибора, при помощи которого Фриман Мосс переносил по воздуху детали дренажного агрегата. И никто не задумывался, зачем вообще надо размещать эти поделки по периметру города. Не задумывается же птица, зачем ей лететь на юг, или гусеница, зачем ей оборачиваться в кокон. Просто настает время, и это происходит. Вот и теперь пришел час закрывать границы. Может быть, немного раньше срока, но медлить дальше было нельзя. Сарайщики надумали отправить несколько томинокеров обратно в город. С ними послали Хейзел Макриди, как наиболее развитого представителя. В общем-то, штуковины, стоящие на защите границ, вполне способны были работать самостоятельно, во всяком случае до тех пор, пока в них не сядут батарейки. В городе имелся и еще один разряд приборов, те, которые действовали избирательно. Их-то и решено было направить в лес для создания защитной сетки вокруг корабля, на случай, если забулдыга попытается прорваться к нему. Имелся и еще один агрегат, чрезвычайной важности агрегат, который необходимо было охранять на тот случай, если в город все же кто-нибудь, хоть одна живая душа, проникнет. Во дворе Хейзел Макриди, подобно цирковому шатру, раскинулся здоровенный тент на 5 человек, маскировочная сетка. Прибор, сделанный из отопительного котла, чем-то походил на преобразователь в сарае Бобби, однако имелись у него две особенности. От нового и улучшенного котла отходили оцинкованные трубы, некогда служившие вентиляционными отводками в различных комнатах дома Макриди. Каждый из них был направлен строго вверх. На двух платформах из клееной фанеры покоились 24 автомобильных аккумулятора, к которым подключалась вся конструкция. Для защиты от капризов природы устройство обернули серебристой сеткой, такой же, какой покрывали склоны траншеи при раскопке корабля. Когда этот прибор решат включить, он будет производить воздух. Воздух, пригодный для дыхания томинокеров. Как только атмосферная минифабрика начнет работать, они уже не будут зависеть от ветра и капризов погоды. И даже в случае урагана, воздухообменник, окруженный со всех сторон силовыми полями, защитит большинство жителей при условии, что они соберутся в городе. Предложение закрыть границы поступило в тот самый момент, когда Гарднер засовывал в ухо пуговку наушника. 5 минут спустя Хейзел в компании 4 десятков граждан выпала из сети. Они возвращались в город. Одни — в здание городского собрания, чтобы надзирать за границей и защищать корабль при помощи всевозможных приспособлений. Другие — обеспечивать сохранность атмосферной фабрики на случай, если внешний мир, вопреки всем ожиданиям, среагирует слишком быстро и организованно. В истории томинокеров такое происходило уже не раз. И обычно все завершалось благополучно, хотя и не всегда обращение имело счастливый конец. За 10 минут после команды о закрытии границ и отъезда группы под предводительством Хейзел, дым, маячивший на горизонте, особенно не изменился ни по форме, ни по размеру. Ветер не спешил подниматься. Это было и хорошо, и плохо. С одной стороны, без серьезного пожара шансы привлечь к себе внимание извне весьма скромны, а с другой, маловероятно, что в ближайшее время пламя перекроет Гарднеру подступы к кораблю. И все же, как в один голос полагали Ньют, Дик, Эдли и Кайл, его песенка спета. Еще минут 5 они продержали оставшихся томинокеров на местах в ожидании незримых сигналов от механических патрульных о том, что они готовы к выполнению своих прямых задач. В эфире это звучало как нарастающий гул. Ньют взглянул на Дика. Тот кивнул. И оба вышли из сети, переключив все свое внимание на сарай. И хотя Гарднер по-прежнему был им не по зубам, даже Бобби при жизни не смогла его расколоть. Прослушать преобразователь не составило никакого труда. Мерная пульсация прибора различалась так же ясно, как эфирные помехи, которыми нередко перемежается радио или телетрансляция, если в доме включали какой-нибудь пустячок типа кухонного миксера. На удивление, преобразователь выдавал лишь едва различимый шепот. Так шумит океан внутри пустой морской раковины, если приставить ее к уху. Ньют испуганно взглянул на Дика. «Господи, он слинял, гаденыш слинял!» Дик улыбнулся. Он не верил, что Гарднер, который был едва способен читать и посылать мысли, так быстро управился со своей задачей, если она вообще ему по силам. Присутствие этого человека в Хейвене, как и нездоровая привязанность к нему Бобби, сильно действовало на нервы, и он свято верил, что теперь, слава богу, этому положен конец. «В мою дверь Томми Нокер стучит и стучит», — он подмигнул Ньюту своим странным глазом. Зрачок, в котором нелепо перемешалось человеческое и инопланетное, производил одновременно и пугающее, и смешное впечатление. «Да нет, Ньют, он не ушел. Этот кретин и сдох». Ньют возрился на Дика, словно бы размышляя, и заулыбался. Все разом зашевелились, тронулись с мест и направились к дому Бобби, затягивая петлю воображаемого лассо. «И на плечах моих ядро что надо!» Гарднер повернулся к монитору, а где-то в глубине его сознания буйным шепотком повторялась фраза. Раньше, в той прошлой жизни, с тем прошлым Джимом Гарднером, от которого не осталось и следа, вокруг таких строчек выстраивались целые поэмы, совсем как жемчужины в створках раковины, куда попала песчинка. «И на плечах моих ядро что надо, босс!» Что-то знакомое, наверное, с криминального фильма, наподобие «Хладнокровного Люка». Песня? Ага, какая-то песенка. Что-то чудное, какая-то дикая смесь тюремного романа с джазом. Психоделический образ. Хиппи в косухе из «Ангела Фада» с мотоциклетной цепью, намотанной вместо браслета на худенькую бледную руку с пальцами скрипача. «Разберись с мыслями, Гард. У тебя что-то не то в мыслях». «О да, ты супер крут, красавчик, и на плечах моих ядро что надо. Свобода мне мила, дорога нелегка. Если скажет кто, что я тебе не мил и будто не любил, то им не верь. И на плечах моих ядро что надо. Каждая венка, артерия и капилляр вздувается и пухнет. Выпирает, как было, когда мы пацанами из интереса заматывали жгутами руки и смотрели, что будет дальше. И на плечах моих ядро что надо. И если гляну я в глаза, зеленый свет прольется из зрачков тончайшими лучами фонарей. Ядро что надо. И только подтолкни, пройди по краю, дрогни, оно взорвется, Гард. Я знаю. Гард, берегись, сынок! Да, старик, да. Дэвид, да». У Гарда было чувство, будто он качается над бездной, кое-как удерживая равновесие, готовый сорваться. Ему вспомнился кинорепортаж про эквилибриста Карла Валенду, мужественного отчаянного старика, который разбился, упав с проволоки в Пуэрто-Рико. Как он накренился, замер на минуту, пытаясь удержаться на канате, и полетел вниз. Усилием воли Гарднер выкинул это из головы. Он выкинул из головы все лишнее и приготовился стать героем. Или умереть. «Программа». Гард затолкал наушник в ухо и хмуро уставился на экран, направляя на него поток мыслей. Адская боль вспыхнула в голове. И без того раздутый мозг разнесло, казалось, до предела. Вскоре боль начала стихать, но ощущение растянутости не покидало. Он уставился на экран. «Альтаир 4». «Так, хорошо, что дальше?» Он прислушался к старику, стараясь уловить хоть какую-нибудь подсказку, но тот безмолвствовал. Хотя не исключено, что связь со стариком перекрылась ментальной связью с преобразователем, а может, Эд просто не знал, что ответить. Как бы там ни было, суть от этого не менялась. Гард молча смотрел на экран. Появилась надпись «Обмен файлами с…» И тут вдруг по монитору побежали девятки. Побежали и заполонили его снизу доверху, от края до края. Гарднер оцепенел. «О боже, я сломал его!» Девятки исчезли, и на экране загорелась надпись. «О боже, я сломал его!» Мелькнуло и исчезло, точно и не было. Но тут вновь появилась строчка «К обмену файлами готов». Фу, отлегло. Техника вроде в норме. Гард знал, что мозг его напряжен до предела. Машину пока питают старик, и то немногое, что осталось от Питера. Если их силами удастся вернуть парня, то не исключено, что Гард сумеет уйти. Ну или упрыгать, учитывая, что с такой лодыжкой он не ходок. Но если машина решит подключить еще и его в качестве источника энергии, то у него просто лопнет мозг. Взорвется, как праздничная хлопушка. Поздновато ты спохватился, браток. Облизнув губы опухшим языком, Гард снова взглянул на экран. Обмен файлами с Дэвидом Брауном. Девятки по экрану. Целая бесконечность девяток. Обмен файлами завершен. Так, ладно, что дальше? Гарднер пожал плечами. «Ну, ты ведь знаешь, что надо делать. Так к чему эти реверансы? Вернуть Дэвида Брауна с Альтаира 4. Девятки по экрану. Целых две бесконечности. И тут на экране появилось сообщение. Такое простое и до одури логичное, что Гарду дико захотелось расхохотаться. Но он понимал. Это начисто выбьет хилые предохранители, которые еще фурычат в его мозгу. Куда его доставить? Смеяться расхотелось. Надо было отвечать на вопрос. А в самом деле куда? Водрузить на центральную базу стадиона Янки? На площадь Пикадилли? Или на волнорез посреди водного безбрежья перед калифорнийским отелем? Это все, конечно, не варианты. Одно ясно. В Хейвене ему не место. Мало того, что здешний воздух вполне способен прикончить мальца, так ведь и родичи его превратились в сущих монстров. Так куда ж тогда? Перехватив напряженный взгляд старика, Гард все понял. В мире есть лишь одно место, куда можно отправить мальчика. Задал команду машине. И стал ждать. Чего угодно. Требование уточнить координаты. Или сообщение, что команда не может быть выполнена. Или предложение каких-нибудь мудреных действий, который он будет не в состоянии осуществить. Но ничего этого не произошло. Лишь сплошное поле девяток, словно навечно застывших на мониторе. От трансформатора исходил нестерпимо яркий зеленый свет. Он пульсировал. Хотелось закрыть глаза. Гард зажмурился и сквозь зеленоватую завесу, как показалось, уловил слабый, отчаянный крик старика. И тут же сила, переполнявшая разум, оставила его. Взяла и ушла. Так запросто. Гарднер отшатнулся. Наушник выскочил и упал на пол. Рубашка насквозь пропиталась кровью, которая все это время текла из носа. Интересно, сколько пинт крови умещается в одном человеке? И что же в итоге произошло? Ответа не было. Гард готов был увидеть на мониторе любые слова. «Передача состоялась» или «Передача не состоялась». Или, быть может, «Да пребудет с тобой большой и злобный Томминокер». Так чего ради он тут старался? Нахлынула тоска. Гарднер понял, что ответа на этот вопрос он не получит никогда. В памяти всплыли строки, которые написал когда-то Эдвин Арлингтон Робинсон. «Пахал наш брат, сбивая руки в кровь, и светом одержим он корку клял». «Нет, брат». «Не до света сейчас. Они уже взяли след, а ты и половину забора не покрасил. Нет никакого света. Пустой бездушный экран». Гард взглянул на старика. Тот висел, в изнеможении уронив голову на грудь. По щеке сползла слеза и смешалась с кровью. Пластина в черепе туго соднила, но зато прошло ощущение, что голова раздута и вот-вот лопнет, как и чувство неимоверного могущества. Неожиданно для себя он понял, что скучает по этому чувству. В глубине души хотелось испытать его вновь, ценой любых лишений. «Торопись, Гард!» «Да, да. Для Дэвида Брауна он сделал все, что было в его силах. Получилось ли, нет, неизвестно. Быть может, он убил парнишку. И пацан, который наверняка когда-то играл с фигурками из «Звёздных войн» и мечтал встретиться с инопланетным мальчиком, как Эллиот из фильма, теперь парит в межзвёздном пространстве облачком расщеплённых атомов. Этого Гар так и не узнает. Что ж, он взялся за непомерную ношу и тащил её слишком долго. Чуток надорвался, но дело сделано. А теперь пора идти дальше. Старик приподнял голову. «Ты знаешь, что с ним, дедуль? Жив ли он?» «Нет. Но ты молодец, сынок. Сделал всё, что мог. Спасибо тебе. А теперь умоляю тебя, сынок, умоляю!» Всё тише и тише. Ментальный голос старика слабел. «Пожалуйста, избавь меня от этого!» «По долгому светлому коридору и... смотри полки за твоей спиной!» Теперь Гарднеру приходилось напрягаться, чтобы разобрать его мысли. «Пожалуйста, ну пожа!» Слабый шёпот. Голова старика упала на грудь. Жидкие седые волосы парили в зелёном киселе. Питер задумчиво двигал лапами во сне. Наверное, гнался за кроликом, а может, искал любимую Бобби. Кое-как Гард допрыгал до полок. Они обросли грязью и пылью. На них валялись старые предохранители, стояли кофейные банки с болтами, шайбами, дверными петлями и ключами от каких-то непонятных, давным-давно потерянных замков. На одной из полок лежал игрушечный бластер с кнопочкой на боку. Наверное, юный владелец нажимал на кнопку, и игрушка улюлюкала на разные голоса, имитируя космическую перестрелку. «На что теперь способна эта вещица?» «Да хрен его знает», — устало подумал Гарднер. Он уже порядком притомился от всей этой неразберихи. Может, и притомился, а пистолет всё равно за пазуху сунул. Допрыгал до двери, у выхода оглянулся на старика. «Спасибо тебе, друг!» Слабый отклик. «Слабее, ещё слабее, шорох сухой листвы!» «Отсюда, сынок!» «Да, и тебя, и Питера, клянусь!» Прыгая на одной ноге, Гард выбрался из сарая и посмотрел вокруг. Никого. Пока удача на его стороне. Но искушать судьбу не стоит. Прочь отсюда. Они уже рядом. Гард мысленно ощущал их, касаясь их общего разума. Враги будто слились в единую сеть, сущность. Они его не слышали. Ну или не чувствовали. Пока он находился внутри сарая, в контакте с преобразователем, его разум был будто бы отрезан от внешнего мира. Но скоро, очень скоро они поймут, что он вернулся и вновь на сцене, и пританцовывает, словно обрюзший и раздавшийся Элвис. «Встречайте!» Солнечный свет слепил глаза. В жарком воздухе висел запах гари. Дом Бобби полыхал, точно куча сухого хвороста в очаге. Заворожённый зрелищем Гард не увидел, как провалилась часть крыши. Множество искр взвелось в предзакатное небо. Дом занялся ясным пламенем, но преследователи, Дик, Ньют и остальные, пока этого не заметили, ведь дым шёл в основном от припаркованных во дворе автомобилей. Гард на секунду задержался в дверях сарая, передохнул, стоя на здоровой ноге, и, неуклюже прыгая, направился к садовой вертушке. На полпути растянулся в пыли. Падая, вспомнил про космический бластер, который лежал в кармане. На игрушках не бывает предохранителей. Если ненароком спустить курок, от физической оболочки Гарднера мало что останется. Он заметно потеряет в весе. Фирменный рецепт похудения от Томминокеров. Он извлёк из-под ремня детский пистолетик, точно это была живая мина, и продолжил путь на четвереньках. У вертушки он кое-как поднялся на ноги. В 40 шагах от него провалились остатки крыши. Раскалёнными искрами обдало сад и раскинувшийся позади лес. Гард обернулся к сараю и изо всех сил подумал: «Спасибо тебе, друг, выручил». И будто бы даже услышал ответ, слабый, едва различимый. Гарднер навёл бластер на сарай и спустил курок. Тонкий зелёный луч света, не толще карандашного грифеля, рассёк пространство. Что-то зашипело, будто жарящийся бекон запрыгал на сковородке. Зелёный луч плеснул в стену, словно вода из шланга. Миг, и доски полыхнули. Теперь медведь смог и ко мне не подкопается. Примечание. талисман службы леса США, пропагандистский символ, защитник от лесных пожаров. С лазером в руке, обливаясь потом и кровавыми слезами, Гард поскакал к заднему входу. Черчилль бы, пожалуй, одобрил. Воистину, никогда не сдавайтесь. Смешно до слез. Когда Томкэт уже был в пределах видимости, челюсти свело очередным зевком, и вдруг осенило. А ведь Бобби, сама того не зная, пожалуй, спасла его шкуру. И не пожалуй, а очень даже вероятно. Вполне возможно, что Валиум защитил его от немыслимого по силе заряда преобразователя. И эта горсть таблеток... В горящем доме загремела канонада. Взорвалась очередная самодельная примочка. Гард инстинктивно вжал голову в плечи. Часть дома ракетой стартовала в небо. По счастью, дальняя. Гард проводил ее взглядом и глубоко зевнул. В небесах парила пишущая машинка Бобби. Все выше, выше, выше. Летучий Андервуд кувырком мчался под облака. Гард вскочил на ноги и метнулся к Томкэту. По счастью, ключ торчал в замке зажигания. Намаялся он с ключами в последнее время. Хватит на всю оставшуюся жизнь, сколько бы там ни было отмерено. Кое-как забрался на сиденье. За спиной послышался рев моторов. Преследователи ворвались во двор. Гард не обернулся. Каждая минута была на счету. Томкэт стоял слишком близко к дому. Если он сейчас же не сорвется с места, спечется как яблоко. Он повернул ключ в замке зажигания. Мотор не издал ни звука, но это Гарднера не смущало. Двигатель мягко вибрировал. В доме снова что-то взорвалось. Колючая россыпь искр брызнула во все стороны, обжигая и жаля. Во дворе скапливалось все больше народу. Умы прибывающих были обращены к сараю. Мелькали мысли. Печёное яблочко. Спёкся в сарае. Сдох, так и есть. И хорошо. Пусть пока пребывают в неведении. Новый и улучшенный Томкэт двигался бесшумно, с легкостью бойца-ниндзя, и не мог выдать себя рокотом мотора. Срочно линять отсюда. Сад пылал. Гигантские подсолнухи и исполинская кукуруза с огромными несъедобными початками горели ясным пламенем. Благо, поперек участка пролегала дорожка, по которой все еще можно было двигаться. «Эй, тихо! Он позади дома! Живой подлец!» Гарднер в смятении обернулся. Справа, по каменистой площадке, тянувшейся вдоль соседского поля, гнала на мотоцикле Нэнси Восс. За спиной ее развивались заплетенные в косы волосы. Глаза горели ведьминским огнем. Жуткая бестия. Впрочем, в сравнении с сестричкой Энн, она — сущий ангелок. «За ним он здесь! Быстрее!» «Ах ты, крыса!» — подумал Гарднер и навел на нее акустический космобластер. Их было человек 20 или 30. Эдли и Кайл, Фрэнк Спрюс, Голдены, Розали Скэхан, Поп Кудер. Ньют и Дик следили за порядком, замыкая колонну. Вдруг все разом обернулись на призыв Нэнси. «Сюда, быстрее сюда! Гаденыш жив! За домом!» Все видели, как она мчится через поле на мотоцикле, галопируя, словно всадник на полном скаку. Жесткие подвески Ямахи подбрасывали ее вверх и вниз. И тут из-за горящего дома выстрелил тонкий зеленый луч, объяв ее пламенем. Никто и не заметил, как вдруг снова начала вращаться вертушка. Стена сарая полыхала. Часть крыши провалилась, подняв в воздух жгучие искры. Одна попала на кучу сального тряпья, и оно живо занялось. «Избавление!» — подумал Ф. Хилман. «И последнее! Последнее! Послед!» Напоследок прозрачной зеленью стал пульсировать преобразователь. Пару мгновений он еще противостоял огню. Дик Эллисон услышал скрип вертушки. Разум его наполнился яростным нечеловеческим криком, когда стало ясно, что Гарднер по-прежнему жив. Все произошло слишком быстро. Справа от дома Бобби, посреди площадки, тряпичной куклой валялась полыхающая Нэнси Восс. Ямаха промчалась еще 20 ярдов, налетела на камень и кувыркнулась через руль. Дик мигом оценил ситуацию. Увидев сгоревший остов пикапа Бобби, машину Мосса и Олдсмобиль Бозмана,

Добравшись до огня, она превратилась в едкий зеленый пар. Эва выбросила волной, словно рыбу из разбитого аквариума. По счастью, он был уже мертв. Потом настала очередь Питера. Резервуар Энн Андерсон лопнул последним. Покойница лежала на полу, злобно скрючив пальцы. Когда иссяк огненный водоворот и машина смолкла, воздух по-прежнему наполняли крики умирающих и настойчивые приказания Дика. Повсюду бушевал пожар. Двор превратился в грязную лужу с островками огня, хотя томинокерам было не привыкать. Они везде сеяли огонь и разрушение. Ньют вторил Дику. Кайл погиб. Эдли получил сильнейшие ожоги, но в общий хор голосов влился и его голос. «Перехватить его, пока он не подобрался к кораблю! Он жив! Перехватить, пока не подобрался! Пока не подобрался!» Томинокеры были разгромлены. 15 из них живьем поджарились в саду Бобби. Но и это не самое страшное. Бобби и Кайл мертвы. Эдли вот-вот к ним присоединится. Границы перекрыты. Возникла острая нужда в преобразователе, но он уничтожен. Да еще Гарденер жив. Жив, вопреки всему. Невезение какое-то. И что хуже всего, подул свежий ветер. «Схватить его! Быстро!» «Сеть!» Томинокеры восстановили сеть. Они прошли через поле и двинулись навстречу огню. «Быстро!» Дик Эллисон повернулся в сторону города, и вся сеть повернулась следом, будто тарелка радара. Где-то там, в доме, сидела Хейзл, поражаясь такому повороту событий. Он, сеть, дал отпор. «Хейзл, отправь за ним все, что у тебя есть в той стороне!» Дик повернулся к Ньюту. «Не обязательно так толкаться!» — насупился тот, стирая с подбородка каплю крови. «Умолкни! Не до тебя!» — сплюнул Дик. «Сейчас надо гниду ловить!» Вертушка, с которой все и началось, замерла, а пожар веером продолжал распространяться. А дома Бобби остались лишь черные остя конструкции, и теперь они были объяты рыжим столбом пламени. Огонь охватил сад с гигантскими растениями-мутантами, и те, сгорая, испускали зеленое свечение. Пожар наступал с двух флангов. Они смыкались. Между ними мчался Джим Гарденер, увенчанный венком из тлеющих волос. На нем загорелась рубашка. Рукав дымился. Гард похлопал по руке, затушил огонь. Хотелось кричать, но на это уже не было сил. Голова плыла, как в тумане. «Меня выжили и выбросили, как тряпку. Сам виноват». Он выехал из сада. Томкэт накренился и скатился по склону прямиком в лес. Молодая поросль вдоль дороги горела, пламя струилось по земле, постепенно вливаясь в большой индейский лес. Гарда это сейчас меньше всего интересовало. И страх, что он поджарится, как в микроволновой печи, тоже понемногу отпускал. Он то и дело стукался обо что-то головой, а волосы пахли ужасно, словно ребенок похозяйничал у плиты. Едва он оказался в лесу, правое плечо опалило струей зеленого огня. Гард дернулся влево и припал к рулю, оглянулся. Позади, вооружившись огненной пушкой, мчался Хэнк Бак. На ферму он пригнал на мотоцикле, грохнулся с него на той же полосе, где обрела конец Нэнси Восс, вскочил и на своих двоих ринулся в погоню. Гард обернулся, крепко сжимая в правой руке пистолет, для верности схватил себя за запястье другой рукой и спустил курок. Тонкий луч пронзил пространство и каким-то чудом шарахнул Хэнка в грудь, прямо в сердце. Зашипело, как мясо на сковородке. Зеленая смерть плеснула в лицо Хэнка, и он рухнул на землю. Гард очень вовремя посмотрел на дорогу. Трактор держал курс на пылающую елку со скоростью 5 миль в час. Гард стал выруливать, на руках лопались пузыри. Чудом не протаранил елку. Гусеница чиркнула по стволу, и трактор начал заваливаться в бок. Лицо чуть не опалило разлапистой веткой, окутанной огнем. В последний момент увернулся, буквально на ощупь, продираясь среди жалящей хвои, будто человек, запутавшийся в горящих шторах. Трактор-коротышка накренился, замер в таком положении и удачно встал на землю, обретя равновесие. Гард вдавил дроссель, выжимая из Томкэта максимум, и тот погнал вперед по лесной дорожке. Томинокеры наступали и наступали. Они пробирались по флангам, пытаясь обойти огненный веер, который охватывал все большую площадь. Дик Эллисон, руководивший операцией, рвал на себе волосы, прекрасно понимая, что беглеца уже не поймать. Гарднер успел проскочить через сад. Ему повезло. Промедли он 3 минуты, да что там, минуту, и все, путь был бы отрезан. Он попросту спекся бы в адском пламени пожара. Его пытались догнать. 4 смельчаков сгорели заживо, и среди них миссис Айлен Креншоу и преподобный Гурингер. Креншоу погибла на кукурузном поле. 2 пылающих ствола упали на нее, когда она проезжала мимо них на дюноходе. От неожиданности она выпустила руль, заорала, багги понесло прямо в горящие дебри огненного сада. Шины лопнули с оглушительным хлопком. Секунду спустя дорожка была в огне, выбраться ей не удалось. Сказать, что Дик рвал и метал, не сказать ничего. В истории томинокеров уже имели место случаи, когда обращение приходилось резко сворачивать. Такое происходило нечасто, но все же случалось. Впрочем, во все времена причиной тому служили естественные природные факторы. Так бывает, скажем, когда гибнет целое поколение мотыля в стоячем пруду из-за того, что в разгар грозы в воду попала молния. Но тут же, вы поглядите, не гром и не природный катаклизм. Человек, да еще какой, жалкое подобие мужчины, шут, которого все презирали и побаивались, точно собаку, что по собственной глупости способна укусить протянутую руку. Человек, не выходящий из пьяного ступора. Хмырь, который обхитрил Бобби, убил ее, да еще и упорно оставался в живых, несмотря на все попытки с ним расправиться. «Нас не остановит какой-то там человек», — со стервенением думал Дик. «Нет, нет и нет. Да только как теперь этому помешать?» Огненный фронт распространялся с небывалой быстротой, напрочь отрезая преследователей. Гарднер — единственный, кому удалось проскочить в самом центре полыхающей аллеи. Хэнк Бак пытался в него стрелять, но не попал. Зато, по иронии судьбы, мерзавец сразил его на повал, убил с первой попытки. Дико обуревала ярость. Ньют это чувствовал и предпочитал держаться в стороне. Дик был тяжелее на 20 фунтов. И моложе на 10 лет. На самом деле, под толстым слоем злости скрывался леденящий душу страх, словно протухший крем внутри отравленного шоколада. И это было гораздо хуже. Да, томинокеры, как поведала Бобби, и впрямь великие космические странники, этого у них не отнять. Но нигде до сих пор во всех вселенских просторах не встречали они такого человека, как этот. Он боролся вопреки всему. Вопреки разбитой лодыжке, потере крови и смертельной дозе лекарств, которая, по идее, должно было свалить его 15 минут назад, даже учитывая, что большую часть таблеток ему удалось из себя изрыгнуть. Происходило невозможное. Почему-то огонь, который должен был перекрыть Гарднеру путь к кораблю, стал естественной и главной его защитой. Придется прибегнуть к последнему средству — механическим стражам. «Они его схватят», — прошептал Дик. Дик и Ньют стояли на пригорке по правую руку от дома, словно 2 генерала, наблюдающих за передвижением пехоты. Пехота медленно прокладывала путь к лесу, обходя растянутые фланги пожара. Дик работал кулаками, остервенело сжимая и разжимая ладони. В шейных артериях пульсировала зеленая кровь. «Схватят! Остановят! Он не пройдет к кораблю!» «Не пройдет! Не пройдет!» Ньют Берингер осмотрительно помалкивал. Датчик дыма, как миниатюрная летающая тарелка, беззвучно рассекал по лесу. На брюхе его беспорядочно мигала красная лампочка индикатора. Малышку вела Хейзел Макриди. Дистанционно. Она уловила волну злости, отчаяния и страха, которая исходила от Дика Эллисона, и решила лично заняться Гарднером. Но сначала она дала одно небольшое поручение Паулине Годж, наиболее ответственному, на ее взгляд, человеку. Затем перешла в свой кабинет, закрыла за собой дверь и заперлась на ключ. В нижнем ящике картотеки у нее был припрятан гетто-бластер, стереомагнитофон чуть меньшего размера, чем утилизатор покойного Хэнка Бака. Водрузив его на стол, она нажала кнопку включения, взяла миниатюрный наушник с лотка для исходящих бумаг и сунула его в ухо. Она сидела с закрытыми глазами и, замерев, слушала, как справа и слева проносятся деревья, хлещут ветками по лицу. Дымовой датчик мчался над землей на высоте человеческого роста. Очень скоро Гарднеру вспомнится одна яркая сцена из фильма «Возвращение джедая», там, где хорошие парни, оседлав воздушные мотоциклы, гоняют на бешеной скорости, пытаясь поймать плохих. Впрочем, Хейзел было не до метафор сейчас. И не до них будет потом, если вообще удастся выбраться из этой заварушки. Так что образность — это не для томинокеров. А меж тем электронный киборг почуял дым в объятом пожаром лесу и жаждал выполнить свое исконное предназначение — врубить пожарную сирену. Датчик дыма легко покачивался из стороны в сторону, обходя препятствия. Огибал стволы, подскакивал над кочками и медленно вновь выравнивал высоту, подобно самому крохотному в мире самолету-опылителю. Хейзел сидела за столом, подавшись вперед, до упора вдавив наушник в ухо, максимально сосредоточившись на задаче. Она гнала свой крохотный летательный аппарат на пределе возможностей, превышая любые скоростные ограничения, рискуя разбить его вдребезги. Но и этого было мало. От корабля их отделяло целых 5 миль, и сейчас датчик подлетал к Хейвену со стороны Ньюпорта. До Гарднера нужно добраться как можно скорее, успеть, время на исходе. Датчик нырнул в бок, ловко увернувшись от тонкой сосенки. Пронесся на бреющем. Вот и он. А вот и корабль впереди. Весь переливается, пуская в кроны солнечных зайчиков. Датчик на миг застыл над землей, укутанный толстым покрывалом вековой хвои, и устремился прямо на Гарднера. Хейзел уже готова была включить ультразвуковую насадку, способную перемолоть все кости в теле Гарднера в мелкую труху. «Гард, берегись! Слева!» — до боли знакомый голос. Невероятно, но факт. Это была Бобби Андерсон. Прежняя, неулучшенная Бобби. На размышления времени не оставалось. Гард обернулся налево. Что-то со свистом неслось на него сквозь деревья. Диск с мигающим огоньком на брюхе. Разглядеть его не хватило времени. Гард навел на цель звуковой космобластер, попутно удивляясь, что вообще надеется попасть в эту летающую мишень. И тут вдруг голову он наполнил нарастающий тонкий писк, словно бы все комары мира собрались в единый хор и гудели в унисон. Сперва он ощутил этот звук ушами, потом головой, а после — всем телом. Да, он был где-то внутри, и все внутри его начало вибрировать. А потом, словно чьи-то руки сжали его запястье. Крепко сжали и развернули в нужную сторону. Он спустил курок. Стрела зеленого огня рассекла солнечный луч. Дымовой датчик взорвался, разлетевшись на осколки. Несколько кусков пластмассы просвистели рядом, едва не задев Гарда. С диким криком Хейзел дернулась в кресле и застыла. Чудовищная сила отдача саданула в наушник. Она вскинула руку, пытаясь содрать его скрюченными пальцами, но промахнулась. Губительный жучок так и остался в левом ухе, и тут же из правого брызнули зеленые влажные хлопья, похожие на облученную овсянку. Ее мозги вылетали сквозь узкий слуховой проход, пока, наконец, череп ее не лопнул от давления, раскрывшись подобно чудному цветку. Из сердцевины плеснул мозг и шмякнулся об стену, заляпав календарь с репродукциями. Хейзел завалилась на стол, раскинув руки и устремив в пустоту удивленный взгляд стекленеющий глаз. Гетто-бластер поурчал и затих. «Бобби», дико озираясь, подумал Гарднер. «Отвали, жеребчик!» Она явно забавлялась. «Большего от меня не дождешься. Я же труп. Не забывай». «Помню, Бобби». «Мой тебе совет. Берегись бешеных пылесосов». а потом она сгинула, исчезла, как не бывало. За спиной с треском рухнуло горящее дерево. Лес и ферма позади превратились в адскую доменную печь. Преследователи нагоняли. За спиной слышались крики, улавливался звон мысленных голосов. Бобби пропала. «Гар, ты все напридумывал. Ты просто хочешь, чтобы она была рядом. Она нужна тебе. Физически нужна. Вот и мерещится всякое. Пытаешься возродить ее к жизни». «Да? А как же рука? Ее тоже придумал? Меня ведь явно кто-то схватил за руку. Меня вели. Я не мог сам попасть в эту штуку. Да никто бы не попал с первого раза и без посторонней помощи. Я же не чемпион по стрельбе». А меж тем голоса приближались. Они витали в воздухе, проносились в голове. Нагонял пожар. Гарднер глотнул дыма, поперхнулся, потянул рычаг управления и полным ходом погнал вперед. Сейчас не до размышлений и споров. Его путь лежал к кораблю. Через 5 минут Томкэт выскочил на поляну. «Хейзл! Хейзл!» — в выступлении орал Ньют. «Хейзл, да Хейзл!» — гаркнул в ответ Дик Эллисон. Терпение его было на исходе. Ну что за тупица? И он бросился на Ньюта с кулаками. «Ах ты, паскуда!» — смачно плюнул в ответ Ньют. И они, вцепившись друг другу в глотки, покатились по земле. Глаза пылали ненавистью. Каждый страстно желал придушить недавнего приятеля. Логика тут напрочь отсутствовала. Сейчас странно было бы сравнивать Томминокеров с кем-то вроде мистера Спока. Пальцы Дика впились в рыхлые складки на шее противника. Руки сомкнулись мертвой хваткой. Кровавая зеленая пена пузырилась под ногтями. Дик стал отчаянно бить Ньюта головой об землю, поднял и со всей силы швырнул вниз. Опять и опять, снова и снова. Сопротивление ослабевало. Ньют задохнулся в руках противника. Разделавшись с ним, Дик почувствовал себя значительно лучше. Гарднер неловко спешился, потерял равновесие и упал. В тот самый момент, когда он невольно пригнулся, над ним просвистел массивный шмель. Гарднер сидел на земле, озадаченно глядя на летающий пылесос, который секунду назад чуть было не снес ему голову. Электролюкс пулей пронесся по вырубке, затормозил и вновь помчался на него, как торпеда. Позади этого монстра с бешеной скоростью вращалось подобие пропеллера, так быстро, что в воздухе висела серебристая зыбь. Гарду отчетливо представилось дупло, прорубленное гигантскими жвалами в нижней части двери сарая, и во рту пересохло от страха. «Берегись, бешеных!» Пылесос заложил вираж и нырнул прямо на Гарднера, вращая в воздухе циркулярной насадкой, которая зудела и жужжала, подобно бензиновому мотору детского самолетика-истребителя. Бытовой прибор висел в воздухе, неторопливо покручивая небольшими колесами, некогда облегчавшими жизнь какой-то усталой домохозяйки, которой приходилось таскать за собой верного спутника из комнаты в комнату. Отверстие, куда вставлялись разнообразные шланги, теперь зияло голодным жерлом. Гарднер сделал вид, что собирается прыгнуть вправо, но задержался чуть дольше ожидаемого, двинься он слишком резво, и пылесос прогрыз бы его внутренности с той же легкостью, с какой он прогрыз дощатую дверь сарая, когда Бобби вызвала его на подмогу. Гард подождал немного, дернулся влево и в последний момент рухнул вправо, прямо в грязь. Ударились друг о друга кости в раненой лодыжке. Он отчаянно вскрикнул. Электролюкс с грохотом упал на землю, взрывая пропеллером грязь. И тут же подскочил, словно самолет, слишком рано севший на взлетно-посадочную полосу. Со свистом взметнулся в воздух и полетел в сторону огромного наклоненного блюдца, развернулся и устремился на Гарда. Из голодного жерла показался кабель, которым совсем недавно пылесос нажимал кнопки на пульте управления. Кабель плеткой стегнул воздух, издав сухой щелчок, точно шелест резко развернувшейся змеи. Сквозь грохот и рев пламени этот звук едва улавливался. Когда-то в детстве мать свозила Гарднера на Родео посмотреть, как ковбои управлялись с лошадьми на Диком Западе. Долго тряслись они по кочкам и ухабам Портленда штата Мэн. Был там один ковбой в высокой белой шляпе. Он выделывал всякие штуки с веревкой. Имелся у него фирменный фокус, Длиннющее лассо он крутил на высоте лодыжки. При этом ловко прыгал над петлей и дул в губную гармошку, наигрывая «My Guess Soul». Этот кабель вращался так же лихо, как то лассо. «Гард, очнись! Он срубит тебе голову с плеч! Гладенько, как нож по маслу!» И теперь эта железная дура со свистом неслась на Гарда, волоча за собой серую тень. Приподнявшись на коленях, Гарднер навел на нее космобластер и выстрелил. Пока он целился, пылесос успел уклониться, но выстрелом его задело по касательной. Отлетел кусок хромированной стали над правым колесом. Кабель плеткой упал в грязь, прочертив в ней невероятную дугу. «Взять его! Взять, пока он не... пока не навредил кораблю!» Близко. Голоса были уже близко. Пора с этим кончать. Пылесос обогнул дерево и лег на обратный курс. Взял носом вверх. Разогнался, набрал высоту и спикировал ястребом. Все быстрее вращались остро отточенные лезвия. Гарднеру тут же представился Тед ядерная шишка. Тот-то старина повеселился бы, окажись в такой ситуации. Воистину, жизнь благодаря электричеству заиграла новыми красками. В доли секунды Гард спустил курок игрушечного пистолета, и тонкий зеленый луч выстрелил в рыло взбесившегося пылесоса. Не жалея ног, Гард вскочил и бросился на утек. И в этот миг электролюкс рухнул на землю совсем рядом с Томкэтом, зарывшись в грязь фута на три. Из выступающей надземной части плотным облачком вырвался дым. Пылесос раскатисто перданул и издох. Опершись о бок Томкэта, Гарднер поднялся на ноги. В руке бессмысленно болтался сверхзвуковой космобластер. Детская игрушка не была приспособлена для таких нужд. Дуло оплавилось, вещица пришла в негодность. «Теперь толку от нее ноль», — подумал Гард, — «как и от меня». Пылесос смолк навеки. Он торчал из земли наподобие неразорвавшейся бомбы. Впрочем, расслабляться не время. Сейчас еще и другие подоспеют. Много у них занятных приспособлений и приборчиков. И некоторые уже в пути, это точно. Спешат, летят и катятся по лесу на своих импровизированных колесах. О чем там думал старик напоследок? Последнее, что там? Избавление. «Избавление. Неплохое словечко», — проговорил Гарднер хрипло. И тут же вспомнил, что есть новелла с таким названием. Написал ее какой-то поэт, Джеймс Дики. Речь в ней шла про молодых парней, которые сплавлялись на каноэ, играли на гитаре, влипли в неприятности и наломали дров, но под конец сошлись на том, что неплохие они в сущности чуваки. Была там строчка. Один из них посмотрел на напарника и проговорил как бы невзначай. «Все машины портятся, Льюис. Все системы отказывают». Как раз на это Гарднер сейчас очень надеялся. Он подскочил к навесу и нажал кнопку, запустив лебедку на спуск. Теперь ему предстоит вручную карабкаться вниз по тросу. Дурацкая затея, но придется. Вот они, технологии томинокеров, к вашим услугам. Захныкал мотор. Трос стал опускаться. Гарднер прыгнул к самому краю и посмотрел вниз. Если получится, считай спасен. В полной безопасности среди инопланетных мертвецов. Мотор заглох. Где-то на глубине болталась бесполезная стропа. Голоса приближались, огонь наступал на пятки, сужалась цепь злых испорченных приборов. Он преодолел много препятствий в этой гонке на выживание и пришел к финишу первым. «Примите наше поздравление, мистер Гарднер. Вы только что выиграли летающую тарелку. Как решите ею распорядиться? Возьмете деньгами или совершите бесплатное путешествие в открытый космос?» «Эх», — просипел Гарднер, небрежно бросив опаленный пистолетик. «Была не была». Слова эти чем-то отозвались в памяти. Он схватился за кабель и оттолкнулся от края обрыва. И тут вдруг он вспомнил, чьи это слова. В точности один в один. Гэри Гилмор сказал их, стоя перед расстрельной командой в Юте. На полпути вниз он понял, что последние силы его покидают. Если он сейчас же что-нибудь не предпримет, то попросту рухнет на дно. Гард начал торопливо спускаться по тросу, проклиная всех и вся за то, что эти умники не придумали ничего лучше, как поместить ручное управление так далеко от траншей. Было чертовски душно. Пот застилал глаза. Руки дрожали от усталости. Живот подвело. Ладони заскользили по веревке, вцепились в нее, заскользили снова. И тут вдруг трос поехал меж рук, как сквозь горячее масло. Он крепко сжал его и закричал от боли. Резко увеличилась сила трения. «Господи!» — орал Гарднер. «Боже ты мой!» Приземлился он точно на раненую ногу. Боль раскаленным стержнем пронзила все его существо, прошла вверх по ноге, через живот, через шею. Казалось, сейчас вспорит макушку и вырвется наружу. Колено подломилось, саданувшись о корпус корабля. Коленная чашечка пробкой вылетела из сустава. У Гарда потемнело в глазах. Он встряхнулся, преодолевая накатившую дурноту. Впереди был люк, все еще открытый. Мерно гудели воздухообменники. Левая нога пылала от боли. Он посмотрел вниз и удивился. Будто по волшебству она стала короче правой. И выглядела как-то странно. Как погнутая сигара, которая слишком долго болталась в кармане. «Разваливаюсь на куски», — прошептал Гард, и неожиданно для себя рассмеялся. «А вообще оно того стоило. Во всяком случае, это гораздо занимательнее, чем просто спрыгнуть с похмелья с волнореза». Над головой послышалось писклявое жужжание. «Смотри-ка, еще кто-то пожаловал». Гарднер медлить не стал. Любопытство его не снедало. Он подтянулся в люк и пополз по круглому коридору. Со стен вместо привычной зелени лился мягкий белый свет. Измученное лицо Гарда в этом свете выглядело живым, и даже могло показаться, что он вовсе не умирает. «Если б только вы знали, как громко в ночи бубенцы колокола мчимся через поле, в мою дверь Томинокер стучит и стучит, по лесам и по долам белое раздолье. Он как будто бы мертв, но и ты жив едва. К милой бабушке домой на санях приедем. Томинокерским гриппом больна голова. Поздравляем с Рождеством, взрослые дети!» В голове крутились бессвязные стишки, а он все полз по коридору. Один раз остановился, не справившись с рвотными позывами. Отвернулся, освободил желудок, пополз дальше. Воздух здесь был по-прежнему чертовски гадок. Голубая канарейка, верный спутник горняков, давно бы уже лежала лапками кверху, ну или валялась на последнем издыхании. Зато, Гард, обрати внимание, тебе не показалось, что механизмы при твоем появлении заработали как будто громче? Да, громче и увереннее. И воздухообменники исполняют здесь отнюдь не главную партию. Глубоко в чреве корабля возвращалась к жизни какая-то другая машина. Свет становился ярче. В корабле теплилась жизнь, и теперь он подключился к своим скрытым резервам. И пусть. Гард добрался до первого внутреннего люка. Обернулся, наружный вход был по-прежнему открыт. Преследователям ничего не стоит спуститься в котлован, а может, они уже и спустились, и ринуться следом, внутрь корабля. Правда, если вспомнить, с каким трепетом созерцали эту махину его горе-помощники, и даже здравомыслящий Фриман Мосс, который вроде бы продержался дольше остальных, они не решатся. Хотя положение у них отчаянное, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Устал он от этих сумасшедших. Хотелось отгородиться от них надежной стеной, пока они не забрали у него то немногое, что еще осталось. В голове огненным цветком полыхнула боль. Из глаз брызнули слезы, мозг будто подцепили на крючок. И неведомый рыбак теперь вытягивал его на сушу. Жуткая мука. Но ничто в сравнении с болью, пронзающей ногу от паха до лодыжки. Сил не осталось. Он уже ничему не удивлялся. Заслонки сдвинулись. Люк закрылся сам собой, отгородив его от внешнего мира. Возник вопрос. А сумеет ли Гард при желании открыть его снова? Невозможно что-то с уверенностью утверждать. Он оказался запертым в корабле, набитом мертвыми томинокерами.

«Господь, помнишь наш уговор? Помоги хоть самую малость!» Он сидел посреди шестиугольной комнаты с наклонным полом, вытянув перед собой покореженную, это, пожалуй, самое верное слово, ногу. Рядом из отверстия в полу тянулся толстенный кабель. «Подсобил бы немного. Ну, ты прав, что со мной возиться? Я расходный материал. Подстрелил жену, подстрелил друга, лучшего друга в моей жизни. Вечно я все порчу. И ты скажешь, что я неудачник, да не абы какой, а новой и улучшенной модификации, и будешь прав. Но, Господи, если б ты знал, как мне сейчас нужна помощь!» Помощь бы ему не помешала, и это без преувеличения. И самой малостью тут не обойдешься. Основной толстый кабель разветвлялся на целых 8 проводов потоньше, и провода эти оканчивались не просто затычкой, а гарнитурой на оба уха. И если в сарае Бобби он, образно говоря, сыграл в русскую рулетку, то здесь попал в еще более серьезную переделку. С таким же успехом можно было сунуть голову в жерло пушки и попросить кого-нибудь дернуть за шнур. Но делать нечего. Надо решаться. Вытащив из кучи пару наушников, он заметил, как странно прогнута перемычка над теменем в центре. Сработано под инопланетный череп. Перевел взгляд в дальний угол, где валялись скрученные высохшие тела. Ну и названьице. Томинокеры. Но как бы там ни было, даже такого они не заслуживают. Дикари из космоса. Троглодиты. Вот они кто. Понаделали механизмов, управляют ими своими когтистыми лапами и даже не пытаются разобраться, чего насобирали. На ногах крючья, словно шпоры у бойцового петуха. Этот корабль — раковая опухоль, и надо срочно избавить от него Землю. Господь, сделай так, чтобы я оказался прав. Можно ли подключиться сразу ко всем? Вот это вопрос на миллион. Если обращение — закрытый процесс без обратной связи, и корабль попросту испускает в атмосферу какие-то продукты распада, тогда это точно не вариант. Если же допустить, что объект вступает в контакт с окружающей средой, как раз к этой идее Гарднер и склонялся, то корабль питает людей, способствуя их обращению, и получает что-то взамен. Что именно? Они тоже питают его, помогая ему ожить, восстать из мертвых, воскреснуть. Нет, слишком патетично и возвышенно для такого обмена. Если Гард окажется прав, то такому партеногенезу место на ярмарке уродов под пестрыми, зазывающими флажками и гирляндами. Ну или в желтых газетенках, а не в мифах и религиозных вероучениях. Это рабская система, и пусть она катится ко всем чертям. Господи, пожалуйста, подсоби, молю, ты мне нужен как никогда. Гарднер неторопливо возложил на себя венец, наушники. Это произошло мгновенно. На этот раз он не испытывал боли. Просто вокруг все озарилось небывалым белым сиянием. Лампы вспыхнули на полную мощность. Одна стена вновь превратилась в окно, показав небо в дыму и верхушки деревьев. Тут исчезла другая стена, третья, четвертая. И вот уже Гард парит в невесомости, словно в космосе, а над головой лишь дым, застилающий небеса, да траншея, с обеих сторон укутанная серебристой сеткой. Отсюда открывался полный обзор, на все 360 градусов. Корабля будто не существовало. Двигатели врубались один за одним, разгоняясь на полную мощность. Где-то зазвенел колокол. С мощным гулом включались реле. Одно, другое. Задрожала под ногами металлическая палуба. На Гарднера нахлынуло чувство невероятной мощи. Казалось, Миссисипи вышла из берегов и несется через его голову смертоносным потоком. Понятно, что он этого не выдержит, но теперь уже наплевать. «Я подключил их всех», — пронеслась зыбкая мысль. «Господи Боже! Спасибо, спасибо тебе! Получилось!» Корабль задрожал, завибрировал, затрясся в мучительных спазмах. Время пришло. Оскалив оставшиеся зубы, Гарднер напряг все силы.